Из окружения немцы не прорвались. Обойдя Заичар и оставив позади себя тылы, дивизия направилась по шоссе на город Парачин, находившийся в 150 километрах южнее Белграда. За трое суток с боем взяли несколько сел, продвинулись по шоссе на 20 километров и остановились перед городком Болевац. Его не обойдешь, кругом отвесные скалы. Стали подтягиваться полки для штурма города. До подхода основных сил мой дивизион с батальоном пехоты занял временную оборону на опушке рощицы. Через эту рощицу проходило шоссе, далее убегая по кукурузному полю вниз, в Болевац, к немцам. Мой НП находился у дороги, а слева и справа от нее залегла пехота. На случай атаки танков по обе стороны шоссе я поставил напрямую наводку по одной пушке. Остальные 10 орудий расположились вдоль шоссе, сзади нас. В горной местности передвижение и бои происходят исключительно на дорогах, поэтому все подразделения дивизии устроились в ближайших окрестностях шоссейки. Хотя мы и окопались, хорошо замаскировали свои позиции вдоль опушки, немцы все же знали, где мы сидим, и постоянно обстреливали нас из пулеметов и минометов. Разрывная пуля попала моему лейтенанту Медведеву в пилотку, и десятки мельчайших осколков впились ему в голову. Вытащить их мог только врач, и я решил не рисковать. «Иди-ка-то, Юра, в санбат, хотя голова и не болит, но подлечиться надо. Заодно и отдохнешь там, а 15 километров для тебя — сущая ерунда». Было раннее утро. Октябрь в Югославии все равно, что конец августа у нас. Никакая это еще не осень. Всюду буйная зелень, цветы, тепло и солнечно. Медведев выломал ветку в кустах и, помахивая тросточкой, не спеша направился по дороге в тыл. Кругом благоухала природа, красотища неимоверная, прозрачный воздух, насыщенный ароматами деревьев, цветов и трав, с каждым вдохом разливался по всему телу. «Живут же люди, как в раю», — позавидовал Медведев местным жителям. Пройдя километров 10, лейтенант миновал деревню Планенница, в которой стоял штаб нашего артполка. Дорога впереди петляла между высотками, то плавно поднимаясь вверх, то стремительно падая вниз. Километрах в 5, в одном из прогалов между кустами, лейтенант заметил танки. Обрадовался, подмога идет. Но двигались танки как-то очень уж осторожно, крадучись, будто боялись кого. Приложил лейтенант к глазам бинокль, что болтался на шее. Присмотрелся. Белые кресты. Так это ж немецкие танки. Из-за ИЧР прорвались. Медведев развернулся и со всех ног помчался в Планенницу, в штаб полка. «Немецкие танки с тыла идут», — доложил начальнику штаба. Тот звонит по телефону мне. «Мехиен, срочно поставь две гаубицы. На восточную окраину Планенницы танки идут». Не прошло и 15 минут, как два орудия раскинули свои станины в садике у крайнего домика. А танки уже видны. Осторожно движутся по дороге, целая колонна, метрах в 700, выкатились на лысину очередной дорожной петли. «Первому по головному, второму по замыкающему! Огонь!» — дал команду командир батареи Ощепков. Задымили и остановились передние и задние танки. Остальные стали расползаться, подставляя свои борта. Через 3 минуты все 12 танков горели ярким пламенем. Из люков стали выбираться уцелевшие танкисты. Их расстреляли подоспевшие из лощин пехотинцы. Но это была только голова танковой колонны. Всего их было более 30, да бронетранспортеры, да крытые машины с пехотой. Сил у немцев в Заичаре оказалось раз в 5 больше, чем предполагало наше командование. По всей трассе развернулся бой наших артиллеристов и пехотинцев силами врага. И тут по телефону сообщили, что немцы на пути из Заичар, сбив наш заслон, разгромили санбат и тылы дивизии, постреляли всех раненых, медсестер, врачей и санитаров. Невооруженные, неприспособленные к бою люди почти все погибли, только единицам удалось бежать в кусты и ближайший лес. Об этом злодеянии немцев быстро узнала вся дивизия. Негодование и злость прибавили силы смелости нашим бойцам. Это им, фрицам проклятым, не 41-й, когда мы панически боялись появления немцев в своих тылах. Ныне против врагов ощетинились все. На огневую позицию нашей гаубичной батареи напали немецкие пехотинцы. Они окружили орудия и, стреляя на бегу, бросились из кустов на батарейцев. Из орудий тут не стрельнешь, поэтому огневики организовали круговую оборону с помощью пулеметов и автоматов. Пошли в ход и гранаты. Ожесточенный бой закончился нашей победой. Немцев к орудиям не допустили, многих побили, 6 взяли в плен, остальные разбежались по кукурузному полю. Не обошлись и мы без потерь, 2 убило и 3 ранило. По телефону командир батареи Ощепков доложил мне: 12 танков и много немецких машин с пехотой уничтожены. Наши шоферы захватили 2 исправные немецкие машины и ведут их на основную огневую позицию, туда, где был бой с немецкой пехотой. И попросил: предупредите по телефону всех, чтобы в трофейные машины не стреляли. Целыми и невредимыми трофейные машины свернулись с дороги на огневую позицию. Но за ними почему-то ехали еще 2 крытые машины. На полной скорости они продолжали движение к передовой. Наши подразделения, что располагались вдоль извилистой лесной дороги, поняли, что последние 2 машины с немцами. То ли они под прикрытием трофейных машин хотели пробиться к своим, а может, посчитали их за свои и ехали за компанию. Но когда наши трофеи свернулись с дороги, немцы поняли, за кем они ехали, и рванули дальше. На 3-километровой, петлявшей меж деревьями дороге, которая к тому же то взмывала вверх, то круто падала, разгорелась невообразимая охота наших людей за немецкими машинами. Все кричат: «Стреляйте, это немцы!» И все стреляют. Однако мешают кусты, изгибы дороги, и машины, как заколдованные, несутся вперед, ничто их не берет. В кузовах, простреленных пулями, наверняка было много убитых, но водители оставались целы и гнали машины. Теперь уже и немцы в машинах начали стрелять во все стороны, сумели ранить нескольких наших солдат. Наши артиллеристы, даже из орудий, успели выстрелить по убегавшим, но не попали. И машины, выскочив из леса, понеслись вниз по кукурузе, на нейтралку к своим. Наверное, немцы уже радовались, что проскочили нашу передовую, и через 300 метров будут дома. «Стреляй!» — кричу Бобылеву, командиру орудия. Бобылев выстрелил. Снаряд пронесся над самой крышей машины, но не попал, потому что прицел стоял на 700 метров, а до машины было всего 100. Да еще и торопился сержант. Но рев снаряда переполошил немцев. Машина замедлила ход, и 2 человека выскочили в кукурузу. Оправившись от шока, шофер снова рванул вперед, и тут 2 снарядом Бобылев разнес машину в щепки. На стойках развороченного кузова повисли куски человеческих тел. 2 пушка, стоявшая у дороги, с 1-го же снаряда разметала другую машину. Ни одному механизированному средству немцев из-за ИЧАРа прорваться к своим сквозь наши боевые порядки не удалось. Я послал разведчиков поймать в кукурузе 2 выскочивших из машины. После перестрелки ребята поймали и привели немцев на опушку леса. Пока я добрался до того места, где оказались пленные, мои солдаты уже обыскали их. У 1, что был в эсэсовской форме, нашли фотографию и передали ее мне. Фотография была небольшая, но на ней отчетливо читались все лица. Пойманный эсэсовец стоит на городской улице, заложив большие пальцы рук за поясной ремень, весело позируя на фоне виселицы, а на длинном деревянном брусе, положенном высоко на сучьях 2 деревьев, 5 повешенных, 3 мужчин в гражданской одежде, женщина и подросток. Сбоку от виселицы стоят 2 мальчика, приложив пальчики к губам. Боязливо и печально разглядывают казненных. Мои солдаты и пехотинцы стали наседать на хозяина фотографии. Зачем вешал югославов? Тот в страхе открещивался. Дескать, не он вешал мирных сербов. Подбежал только что раненый выстрелами из немецкой машины солдат-пехотинец. Начал что-то кричать, тыкать автоматом в лицо фашисту. Не успел я вмешаться, как он выстрелил и убил эсэсовца. «Нельзя стрелять пленных!» — закричал я, боясь, как бы и второго пленного не ухлопали. Мне же перед особистами за них отвечать. Второй немец был с горной лилией на пилотке. Значит, из горной дивизии, специалист по боям в горах. Я отвел его в сторону и приказал разведчику доставить пленного в штаб дивизиона. А на огневой позиции третьей батареи, на которую напали немцы, шло свое разбирательство с пленными. Разъяренные огневики колотили немцев, но все же старшине батареи Макухе удалось увести пленных в кукурузу, и он с автоматом на изготовку повел их впереди себя, в штаб полка. Ведет Макуха пленных по кукурузному полю, и злость его разбирает. Таких хороших наших ребят убили. У замкового Николаева двое детей. Наводчик первого орудия Осетский еще и женат не был, молодой. Но братьев и сестер маленьких много, а отец тоже на фронте. Как-то мать одна управляется с ними. А если отец погибнет, совсем беда будет. И решил Макуха расстрелять фрицев проклятых. Ведь это как раз те, что впереди всех лезли на огневую позицию, потому и в плен попали. Остальные-то разбежались. Старшина решительно и резко отвел затвор автомата, но не успел он нажать на спуск, как настороженные пленные, чутко услышав металлический щелчок, поняли, что сейчас будет, и бросились в рассыпную. Макуха жмет спусковой крючок. Автомат не стреляет. Перекос патрона? С нашими автоматами это случается. Туда-сюда, а немцев и след простыл. Доложили мне. Вызываю Макуху к телефону. Почему автомат не чистишь? Месяцами он валяется у тебя в повозке. Наверное, заржавел весь. Макуха стал оправдываться. Но я не слушал его, хоть понимал душевное состояние старшины. Жаль, что не вернулись они. Не набили твоим же автоматом твою дурную голову. На этот раз особисты за пленных с меня не спросили. Понимали, наверное, настроение всей нашей дивизии после расстрела немцами раненых и медперсонала в Санбате. Мы сумели разгромить немцев. Ни один танк, ни одна машина не прорвались из окружения. На территории Югославии мы впервые столкнулись с особенностью ведения боев в горных условиях, когда все передвижения, все маневры и бои происходят исключительно на дорогах. Громадные горные массивы, бурные реки, пропасти и ущелья. И среди всего этого петляющая лента единственной дороги, связывающей множество населенных пунктов. Здесь нет сплошной линии фронта, соседних войск. Противник оказывается то слева, то справа, то впереди, а то и сзади, где ты только что проехал. Бились мы со специальными горными войсками, хорошо знающими тактику войны в горах. Спрашивается, почему ученые службы Генштаба заранее не дали нам рекомендаций о тактике боев в горных условиях? Гора Ртань. Город Буливац мы взяли. Дорога раздвоилась. Вправо пошла на Парачин, а влево на Крушевац. Вон южнее и тоже стоит на магистрали Салоники-Белград, на реке Великая Марава. Мой дивизион с 431-м стрелковым полком Абаншина должен был пробиваться в направлении Парачина. Попасть из городка Буливац-Парачин можно было только через Луково, по горловине, между самой высокой горой Восточной Сербии, Ртань, 1560 метров, и пропастью ущельем, по дну которого течет речка Красный Тимок. 40-метровой ширины горловина простреливается с обеих сторон, слева с горы, справа из-за ущелья. На этот проход нацелены пулеметы и минометы, орудия прямой наводки и огнеметы. Во многих местах он заминирован, оснащен фугасами и целенаправленными взрывными устройствами, способными в любой момент обрушить на головы наступающих мощный камнепад. Ко всему, сверху постоянно сыплются снаряды и мины, летящие из-за горы, где в обширной низине располагаются огневые позиции арт и минометных батарей врага. Ну, как в таких условиях я, командир дивизиона, могу помочь стрелковому полку пробиться через Луково в Парачин? Я могу двумя батареями обрушиться на каменные стены и вырезанные в их толще карнизы, чтобы все обрушить, задымить, запылить, и в этой неразберихе дать возможность нашей пехоте и саперам, минуя фугасы и огонь фашистов, ворваться в горловину. Но как повлиять на 4 вражеские батареи, обрушивающие на нас огонь снарядов и мин из-за горы? Как и в Болгарии, югославы, сербы и хорваты встречали нас восторженно, особенно любили нас партизаны и бойцы народной армии. Мы не только вместе бок о бок воевали, но часто выручали их огнем своей артиллерии. Обращаюсь за помощью к югославским партизанам, спрашиваю, а можно ли проникнуть на ту сторону горы Ртань, минуя горловину? Неужто нет троп, проложенных по склонам горы, где можно было протащить пушки? Оказалось, такие тропы есть, но пушку протащить по ним нереально. Помешают крутые повороты, топи, опасные обрывы, невозможность развернуться с конями. Оставляю за себя на командном пункте заместителя по строевой, капитана Свинцова, а сам с 2 пушками, запряженными каждой 10 конями, с расчетами, запасами снарядов на повозках, отправляюсь на западные склоны горы Ртань. Трудно описать, с какими приключениями к концу суток попали мы на площадку, расположенную под развесистыми кедрами на западной стороне горы. Приходилось поднимать пушки и коней на ремнях, привязывать их к вековым деревьям, вытаскивать из метровой грязи. Но зато с какой радостью мы увидели внизу под горой вражеские батареи, те самые, что через гору Ртань вели навесную стрельбу по боевым порядкам наших войск, атакующих горловину ущелья. Свои пушки мы поставили под тенистыми кедрами, нацелили их на немецкие батареи. По моей команде пушки ударили по вражеским позициям. 4 немецкие батареи в течение 2 минут взлетели на воздух. Эффект от нашей стрельбы был для немцев ошеломляющим. Многократное эхо выстрелов в горах дезориентировало фашистов. Неведомо откуда прилетевшие снаряды русских вмиг разнесли их пушки и минометы вместе с расчетами. 24 орудия, минометы и по меньшей мере около 100 фашистских артиллеристов перестали существовать. Уничтожение немецких батарей за горой Ртань стало для наших войск сигналом к штурму горловины прохода в Луково, а для немцев к отступлению, так как они лишились поддержки своей артиллерии. И штурм состоялся. В течение часа горловина была взята 431-м стрелковым полком при поддержке моего дивизиона. А Луково немцы оставили без боя.